Глава 28. Дан. Отворачиваюсь при виде изумленной ученицы соблазнения, иначе выдам себя смехом. Но точно не ожидала мое место увидеть здесь. И слова не сказал, а она за меня все придумала. Девичья мечтательность не имеет границ. «Стол я накрыла для любимого клиента. Занимай напротив свое место». Окликает меня Ника, быстро подстраиваясь под новые правила. Меня не перестает удивлять, насколько она непривередлива и тут же умеет принимать все как есть. Дуется, правда, частенько. Но опять же отходчивость Ники и меня делает мягче, лишний раз давая понять, что веду себя с ней, как глупый подросток. «Оу, какой мы заняли шикарный стол!» «Подыгрываю». Надо же исполнять роль эксперта. «Может, еще что-нибудь заказать? Ты не стесняйся, я позову официанта». «Мне нужен бокал для напитка», — смущенно произносит сама невинность. «Вот тебе и простушка. Стаканы одноразовые ее не устраивают». «Ну что ты, это ультрасовременный хрусталь, прозрачный, как стекло». Наливаю ей сок в пластик и подаю. Опять же что-то выдумала, не иначе. «Благодарю», — посылает в меня жеманную улыбку, похлопывая ресницами. «Блин, если она так перед культурным своим выделываться будет, он чокнется или...» «Да пошел он, козел! Буду я еще о нем думать на своем любимом месте. Так ему и надо». До сумерек Ника пытается вживаться в роль дамы. Переспрашивает, как она смотрится. «Офигенно! Только ей говорю обратное. Надумает себе, что уже пришла в боевую готовность и побежит завтра брать в плен культурный идеал. И если с ее меняющимся голосом на томный, вроде насморк начался, я еще могу что-то понять, то некоторые замашки Ники меня настораживают. «Ты дырку сейчас на стакане протрешь, что ты его гладишь постоянно?» Не сдерживаюсь от замечания. Вначале думал, показалось, но потом она снова и снова поднимает стакан с напитком и поглаживает его нежно пальцами. Младший всадник напрягается. В голову лезет черт знает что. Смотреть на стаканные ласки я не готов. «Думаешь, так не соблазнительно выглядит?» В недоумении тут же ставит на подстилку хренов стакан. Так и хочется его смять и выбросить в пропасть. Соблазнительно? Уж не знаю, насколько, но напрягся не слабо. Глупо смотрится, очень глупо. Отмахиваюсь от ее новой причуды и представляю вместо стакана другую картинку. Скорее добавляю. «Запомни, ученица, мужчины не любят, когда их гладят. Лучше тебе общаться с культурным на расстоянии». «Близко не подходи». «И даже за руку его взять нельзя», — поражается, округляя зеленоглазые блюдца. «Обойдется». «Старайся полностью избегать контакта. Вдруг он чем-то болен, еще заразу в мой дом принесешь». Она кивает, и я только мысленно надеюсь, что поверила и запомнила. «Нет, потом напомню повторно, чтоб дошло наверняка». А то полезет со своими обнимашками к чудику, погладит стаканными ласками и глазом не моргнет, как он уже на кровать затащил. Твою мать, мне его проще прибить. Раз не прокатила моя фишка с заменителем бокала, то что ты на это скажешь? Раскрывает банан и тянет в рот, вытягивает, засовывает снова. Ёпт твою дивизию! Ты что вообще? Давлюсь своими же словами. «Помогите мне ослепнуть на часок». Выхватываю из ее рук банан и проглатываю целиком. «Мог и попросить, я бы поделилась». Она смотрит на мои действия уже с испугом. «Просто Ника не знает, как я испугался за младшего всадника». «Уловка со стаканом и бананом культурному не понравится. Ставлю за них 0 баллов». «Щедрость — это мое». «Ну вот, снова тебе не так!» — бормочет растерянно и тянется к своему успокаивающему средству. С ужасом слежу за Зефиром. Если и с ним чудеса начнет вытворять, то я уйду в ресторанную VIP-комнату. Поблизости есть парочка подходящих пещер. За поеданием Зефира Ника забывается. Опять передо мной моя простушка с полным ртом и перепачканными губами. Такой она может быть со мной, не с ним. И подумать не мог, что умилюсь при виде ее растерянного вида. Протягиваю руку в попытке стереть сахарные следы, дотронуться, погладить маленькое чудо. «Так же нельзя!» — отпрыгивает она назад. «Сам сказал, что нужно избегать контакта». Научил на свою голову. «Вот теперь ты молодец, Ника. Ставлю 3 балла. Так с мужиками себя и веди». Хотелось бы добавить, кроме меня. Но если я сам себе не могу объяснить, почему, то что я ей смогу на это ответить? Сумерки сгустились и постепенно погрузили наш ресторан в ночную атмосферу. Ника расслабилась. Отбросила свои старания уловок, все больше превращаясь в нормальную, привычную мне месячную сестру. «Кто-то заказывал обсерваторию?» Напоминаю Нике один из пунктов списка. Поднимаюсь с подстилки и подаю ей руку. «Куда ты меня ведешь?» Останавливается она в нерешительности. «В первый ряд. У нас же билеты на лучшие места, помнишь?» «Да-да, ха-ха-ха». Смеется уже над выдумками Ника, доверяясь мне. Подвожу ее к краю плато, бросаю рядом подстилку для нее, и мы присаживаемся навстречу звездному небу и круглому лунному блюду. Ника не первая из девушек, кого я привозил на свое место. Впервые приехал с Лерой, желая проучить угонщицу. Теперь она иногда просится взять ее с собой. Мне с Лерой комфортно, так же, как с бородатыми байкерами. Много общих тем, нет никаких соблазнительных причуд. С Никой даже здесь я чувствую себя иначе. Мое место словно стало не моим, другим, нашим. Так, будто я делю гору с ней и переживаю, чтобы ей здесь понравилось. А я очень много знаю о звездах, удивляет меня Ника. Сосредоточенно разглядывая небо, она закинула голову кверху. Сама читала в интернете, а потом выходила во двор у бабули и искала созвездия. «Знаешь, Дан...» Запинается, но я не тороплю. «Я рада, что мы приехали именно сюда. Здесь чувствуется волшебство. Но не только на горе, я чувствую тебя другим. Мы сидим плечо к плечу, и мне приходится сдерживать желание обнять ее сзади. Учу не только против культурного, но и себя. «Ведь ты же не просто так здесь, любимый клиент, Дан!» Поворачивает ко мне залитое лунным сиянием лицо, и проницательный взгляд в чем-то еще не смышленый, а в другом слишком знающий удары жизни девочки надламывает защитную стену. Мне сложно и больно говорить на личные темы прошлого. И сам не знаю, зачем. Открываю зашторенную завесу. Для нее. Воспоминания не утратили тяжесть за столько лет. И словно события происходили вчера, все так же давят от невозможности вернуть время вспять. Прошло 12 лет. Даже не верится, что столько. С того момента, как моя жизнь резко изменилась. Поменялось все. Вот только я жил в квартире, в которой и сейчас, в кругу своей семьи. Родители спорили, смеялись, устраивали праздники, поддерживали нас. «Нас?» — еле слышно повторяет непонятное значение моей фразы Ника, продолжая вглядываться мне прямо в глаза. «Я не был никогда один», — подтверждаю дрогнувшим голосом. «Со мной всегда был лучший друг. Неунывающий жизнелюб и весельчак — мой старший брат, с разницей всего в 2 года. Но мы не чувствовали ее вовсе. Не помню себя без него, как и он не помнил себя без меня. Всегда вместе и дружно. Ссорились по пустякам, мирились, объединялись против врагов и радовались успехам друг друга. Такой вот была моя жизнь». Прошлый отрезок до вспоминать приятно, и я могу говорить о нем бесконечно. Дальше труднее. Ника слушает меня, затаив дыхание, и только плеск прибрежных волн сейчас громче всего дает о себе знать. «Экскурсию в горы брат пропустить не мог», — продолжаю. «Но он бредил горами, а я мотоциклами. Отец уже тогда держал мотосалон, и меня все туда тянуло. В тот раз брат уговорил меня поехать с ним. Не помню даже, хотел я или нет. Спонтанно так собрался. Но в день отъезда заболел, и он отправился один. У меня жар тогда держался долго, дня три, не меньше. А когда пришел в себя, узнал, что брата больше нет. Сошла лавина. Буря длилась месяц. Команду экспедиции так и не нашли. Делаю небольшую паузу, настраиваясь дальше. Отец запил, мать горевала. Все чаще родители винили в происшествии друг друга. Так долго продолжаться не могло. Спустя год они развелись. Мама уехала на родину, не выдержав воспоминаний. Отец оставил мне мотосалон и подался в Штаты. Я его видел потом всего раз за столько лет. Так вот, я резко остался один, не считая бородатых байкеров. Они не бросили меня. Даже во тьме я вижу блеск глаз Ники, наполненных слезами. Хлюпанье носом становится чаще. Со словами «Не могу сдержаться!» она крепко-крепко обнимает меня, продолжая хлюпать, причитать и успокаивать. Прижимаю Нику к себе и чувствую, что мне становится легче. Так давно носил все в себе. Держал комком под самым сердцем. Под действием ее тепла мой ком медленно тает. Моя закрытая от новой боли душа трещит по швам. Почему я открываюсь так для нее? Зачем? Ведь пожалею потом. Знаешь, я часто сожалел потом, что не поехал с ним. Слова сами выпадают из меня. И теперь ты приезжаешь к нему сюда. От ее понимания сжимаю крепче челюсти до хруста. Все так и есть. 3 года назад приятель из байкерского клуба показал мне это место. Здесь не настоящая гора, всего лишь возвышение с обрывом. Ступив сюда впервые, я понял, что попал к себе. Обрел невидимую с прошлым нить. Вот так и катаюсь, как к себе домой. Кажется, мои откровения затянулись. По шее стекают влажные капли. Я как-то привык уже заменять своей зеленоглазой простушке носовой платок. Только улыбку ее видеть чаще хочется. «Ник, все, все, маленькая, перестань!» Незаметно пробегаю губами по ее волосам. Брат терпеть не мог слез и нытиков. Смеялся по поводу и без повода. Верю, что у него все хорошо. Он умел все с легкостью перевернуть в лучшую сторону. Я совсем не такой. Вообще не ожидал от Ники, что она резко отпрянет и обхватит ладонями мое колючее небритое лицо. «Твой брат тобой точно гордится, какой бы ты ни был», — произносит без малейшего сомнения в голосе. «И вообще, у тебя же все еще впереди, Дан. Для меня, например, ты самый добрый, заботливый и ворчливый. Я бы даже хотела, чтобы ты и в самом деле был моим братом. Сегодня же попрошу у Фиалки для тебя огромную гору счастья». Снова повисает на мне, но уже без слез. При всей болтливости Ники она молчит. Перевариваю ее слова. «Кем хочет меня видеть? Братом и не больше? Еще немного, и я бы мог опять сорваться с поцелуем. Какой же я кретин! Мог все испортить. Не тороплюсь вставать. А может, не могу себя заставить. Наш поцелуй тогда переступил черту, снес башню, дал повод озабоченным фантазиям. Но здесь и сейчас, на краю пропасти, согревая друг друга в невинных объятиях, мы стали гораздо ближе. Смогу ли я теперь держать черту или разрушу то, что есть, и потеряю теплый лучик? Пусть младший всадник там как хочет, я смогу. Даже препятствовать ее свиданию с культурным перестану. Уже и сам хочу увидеть чудика, Быть может, и зря на него гоню. В любом случае, без присмотра доверчивую месячную сестру я точно не оставлю.